«Идите же, — говорил Акон-кон, — и припадите к влажной глине, к земле вашей родины. Пусть святая древняя почва налипнет на ваш мех, засохнет на ваших челюстях, да пребудет природа с вами вечно, о лисы!» Порой Акон-кон рассказывал своим немногочисленным ученикам и последователям, что давно, задолго до того, как лисята похитили виноград, лисы были совсем другими. Такие доблести, как хитрость, коварство и изворотливость, не были тогда в чести у лисиного племени, но даже человек, давший имена всем растениям и животным тварям, не мог сравниться в мудрости и прозорливости с лисами, гордыми и отважными охотниками. К тому же лис-философ был известным знатоком трав, он умел исцелять многие недуги, знал, какие травы помогают от резей в животе, какие чистят кровь, какие возвращают утраченные силы. В целебных свойствах растений разбирались многие лисы, но с Акон-коном никто из них не мог тягаться. Глубина его познания не только внушала благоговейный трепет, но и настораживало. Ведь никому не известно было, каким образом подобная премудрость открылась лису-философу. Травами он лечил не только телесные хвори, с их помощью он мог избавить от дурного настроения, проникнуть в тайны будущего и даже вернуть потерянные души. Некоторые лисы полагали, что тут не обошлось без колдовства, и прорицатель общается с духами, живущими на темной стороне Луны. Но все же никто не мог отрицать, что советы Акон-кона нередко были исполнены глубины и благоразумия. «Подавляйте в себе обиды, не растите злобу, во всем, что бы ни случилось, старайтесь видеть лишь доброе, принимайте мир и себя в мире. Помните, ненависть разрушает дух, а злоба преграждает путь к совершенству. Живите в гармонии с своим телом, настройтесь с миром на один лад», — проповедовал лис-философ. Но хотя некоторые лисы и прислушивались к речам Акон-кона, никто, подобно лису-философу, не стал спать под открытым небом, на снегу. Никто не внял запрещению поедать отбросы, которыми так легко поживиться вблизи людского жилья. У лис находились весьма серьезные возражения против учения Акон-кона. Слабые телом, говорили ему, могут поплатиться жизнью, если откажутся от нор и подставят свои ненадежные шкуры ледяному дыханию завывая. На это он отвечал, что смешно дрожать за свою жизнь и бояться смерти, которую каждая лиса должна принимать как награду. Смерть — это не поражение в битве с жизнью, это победа духа. Однако, хотя Акон-кон и превозносил смерть, он всегда помогал своим недужным собратьям и по праву слыл весьма искусным лекарем. И все же захворавшие лисы боялись его и обращались к нему неохотно, лишь когда им становилось совсем уж невмоготу. Выслушав болящего, знахарь немедленно давал совет: «Несколько дней ешь одни лишь древесные грибы», или «Ешь в равных количествах тимьян, сладкие кервели и пижму». Если же во сне лису мучили кошмары, Акон-кон предлагал положить в нору ветку жасмина, которая изгоняет злых духов, но чаще рекомендовал в течение месяца спать на открытом воздухе.